«Он погиб?» — спросил Сергей Андреевич, картина державе перед собой. «Нет, я про него с тех пор ничего не знаю. Он был с Вологодчины. Наверное, туда и вернулся. Мне ведь ничего от него не надо было. Я вдвое старше его была. Потом как-то видел его портрет в газете. Он стал каким-то чемпионом по боксу. Ну, и это уже давно было». «По боксу?» — ухмыльнулся Сергей Андреевич. «Да, я помню, он еще тогда мечтал стать боксером. Совсем ведь и ребенок был. Его доставили с простреленной рукой, хирург у нас. Тогда такой мясник бы сказал, что руку отрежут. А какой же боксер без руки? Он и сиганул в окно. Да, ловкий был, как обезьяна, не разбился. Потом у него горячка случилась после сотрясения. Вот я и дежурила. Выходит, руку себе спас таким образом и чемпионом стал, мересью своего рода. Он всем мячик потом жал, как гипс сняли. Даже спал с мячиком. Тебе не интересно? Очень интересно. Спрячь карточку. Екатерина Андреевна рассердилась. Я ведь тебе не просто сантименты развожу. Я ведь тоже ребенка не хотела. Я вообще не любила ни детей, ни мужчин. А вышло, что тебя одного и любила. Да вот с Иваном Модестовичем всю жизнь пронянчилась. И вот боксера этого пожалела. Вот и вся жизнь. А ты все не понимаешь или вид делаешь? Такое есть, я не досказала. Тогда с папиросами отрыдали мы, я закурила. А ты и решил, что теперь все в порядке. И не то, чтобы хоть что-нибудь понял, а прямо так и сказал мне сквозь слезы и поцелуи: «Мама, дай мне папироску. Ну, хоть одну затяжечку, в последний раз». Екатерина Андреевна рассмеялась. «Было тебе 8, а теперь 30». Сергей Андреевич полез за сигаретами. «Вот-вот, а я тогда и бросил». Сергей Андреевич тоже рассмеялся и сунул сигарету обратно в карман. «Нет, ты все-таки делаешь вид, не можешь ты не понимать, о чем я говорю. Ты же детский врач, в конце концов. Ты же сам мне сегодня рассказывал, как 3 ночи из больницы не выходил, с мальчишкой возился, пока не выходил». «Но это же совсем другое дело, мама. Это пусть в газетах пишут о борьбе за жизнь человека, а мы за свое дело боремся. И я не считаю неблагородным признаться, что если бы не такой интересный случай, я бы не сидел у этой кроватки. Это не значит, что я мальчика не жалел. Только мои чувства здесь ни при чем. Важно, что он выжил, а я оказался прав в диагнозе и лечении. На первом курсе я никак не мог поверить, что гинеколог может жениться. А ведь женится и любовниц имеет. Странно, как у тебя в голове все разлучено друг с другом. Ты и твое дело, ты и твоя любовь. Будто это вне тебя, а не в тебе. И ни у одного тебя. Екатерина Андреевна задумалась. Сейчас все про природу трубят, про охрану среды. Будто это что-то такое снаружи нас сгибнет, а не мы сами. Вот пока не поймут, что все это в нас гибнет, что это мы сами больны, а не посторонние нам рыба, все это и будут одни слова. «Это замечательная мораль, мама», — кивнул Сергей Андреевич, «но это не совсем то же самое, о чем мы говорили». «Тоже, то же самое. Человек тоже природа. Мораль в человеке и есть то, что в нем равно природе». «Какая ты умная у меня, мама», — восхитился Сергей Андреевич, пробуя ее обнять. «Это не ум», — рассердилась Екатерина Андреевна. «Сережа, Сергей Андреевич, звали со двора».